От высоких дверей шла красная ковровая дорожка. Бронза сверкала, как золото. Здесь мы высекаем имена убуджумленных. Сноска 15. Буджумы. Нечто вроде зубастых дельфинов с человечьими зубами и с языком типа говяжьего. Льюис Кэрролл «Охота на снарка». Тихо произнес кот. Он показал лапой на большую гранитную стелу высотой в две машины, поставленные вертикально друг на друга. Памятник изображал открытую книгу. С левой стороны был высечен входящий в страницу человек. Прямо поверх него по странице шел текст, а справа виднелись ряды фамилий. Каменщик с резцом и молотком осторожно высекал очередную фамилию. При нашем появлении он чуть приподнял шляпу и вернулся к работе. Погибшие или пропавшие без вести во время исполнения служебных обязанностей оперативники прозаресурса, объяснил кот, усевшись на монументе. Мы зовем его Буджум-Мариалом. Я ткнула пальцем в имя на гранитной странице. Эмброуз Бирс был агентом Беллетриции? Сноска 16. Эмброуз Гвинет Бирс. 1842, предположительно 1914. Знаменитый американский писатель и журналист. Гений макабра, черного юмора и непревзойденный автор военной прозы. В 1913 году Бирс отправился военным корреспондентом в охваченную революционной войной Мексику. Его загадочное исчезновение не то по дороге, не то уже в Мексике до сих пор остается тайной. Одним из лучших, добрый, милый Эмброуз, блестящий писатель, но слишком уж импульсивен, был. Он в одиночку направился в литературную жизнь, как Вастама, рассказ По, где вроде бы нет никаких ужасов. Кот вздохнул, затем продолжил. Он пытался найти черный ход в стихотворение По. Как известно, из «как Вастама» можно попасть в черного кота сквозь не совсем понятный глагол в третьем абзаце, а из черного кота – в падение дома Ашеров путем простой уловки – взять лошадь в никейских конюшнях. Оттуда Бирс надеялся попасть в поэзию через стихотворение, цитируемое в Ашерах «Обитель привидений», чтобы как с трамплина прыгнуть оттуда в остальные стихи По. И что случилось? Больше мы о нем не слышали. За ним последовали двое его коллег-книгошественников. Один задохнулся, а другой, бедный Ахав, сошел с ума. Ему все казалось, будто его преследует белый кит. Мы думаем, Эмброуз замурован вместе с бочонком Амантильяда или похоронен заживо, либо его постигла какая-то иная печальная участь. Тогда-то и приняли решение закрыть По для посещений. Значит, Антуан де Сент-Экзюпери тоже погиб на задании? Вовсе нет. Он не вернулся из разведывательного полета. Трагично. Конечно, — ответил кот. Он задолжал мне 40 франков и обещал научить играть Дебюсси на рояле, жонглируя апельсинами. Жонглируя апельсинами? Ну да. Ладно, мне пора. Мисс Хевишем все вам объяснит. Вот через эти двери вы попадете в библиотеку. Там на лифте доедете до 5-го этажа. Первый поворот направо. Книгу найдете где-то через 100 ярдов слева. Большие надежды в зеленом переплете. Так что трудностей возникнуть не должно. Спасибо. О, не за что, сказал кот, махнул лапой и очень медленно стал таять, начиная с кончика хвоста. Он успел еще попросить меня захватить в следующий раз кошачий корм с запахом тунца. И я осталась наедине с гранитным Буджум-Мариалом. Под высоким потолком библиотечного зала негромко постукивал молоток. По мраморной лестнице я вернулась в библиотеку. Поднялась на одном из кованых лифтов и пошла по коридору, пока не набрела на полке с романами Диккенса. Здесь имелось 29 различных изданий «Больших надежд». От ранних набросков до последних версий, исправленных самим автором. Я взяла самый новый том, открыла его на первой главе и услышала тихий шелест деревьев на ветру. Перевернула несколько листов. Звук менялся от сцены к сцене, от страницы к странице. Найдя первое упоминание о мисс Хевишем, я выбрала подходящее место и прочла текст вслух, изо всех сил желая, чтобы слова ожили. И они ожили.